Сенатор Ненилев зажалели, отступились уговаривать. Корольку сказали: «Наша Ненила досюль была спящая красавица. Данила ее разбудил, пущай она дичат, как знат». Федька взял, докупил знающую личность по медицине. Личность дала травы из брунец, от которой память отымается. Федька подсыпал с брунца Ниниле в чай. Она выпила две чашки и сделалась без понятия. Федька забегал по дворцу: «Сию минуту срежать королевну под венец!» Фрейлины испугались, что Нинила молчит, однако живо обрядили, к венцу повезли. Тут девич налетел, растолкал свадебников, схватил Нинилу за руку. «Госпожа, ты помнишь ли?» Она долго на него смотрел. «Ваша личность мне как быть знакома!» Он заплакал навзрыд, ушел к морю. На обручении Нинила только одно слово выговорила: «Данилушка, ты у меня слезами полит, тоскою покрыт». Ей ни к чему, что возлит Федька. Сенаторы и народ засморкались, слезы заутирали, и как венчать стали, невеста второго слова высказала: «Венчается Данила Ненили, а маленькая собачка Федька не знай, зачем рядом стоит». Тут весь народ и с попами по домам полетели. «Это свадьба не в свадьбу, и брак не в брак». Личность, у которой королек траву купил, тоже успокаилась. Отыскала девича и шепчет ему: «Не реви, энт тугару королевну к утру пройдет. Мы обманули Федьку. Он на месяц дурман упросил, а мы даль на сутки». А Федька скорехонько погрузил Ненил на проход. Она в каюте уснула, как убита, плыть всю ночь. Данила вахту дежурит. По морю лед идет весенний, а по младецкому лицу слезы. А королек свое дело правит. Подкрался, да оглушил девичья шкворнем. Тело срыл в море. Утром берег стал всплывать и город. Федька ходит козырем: «Ненилка, месяц будет не в уме, я ее выучу по дной плавить сходить». Повернулся на каблуке, а Ненила сзади стоит, здорова и в памяти, только брови, как медведи, лежат. «Я как сюда попала?» У Федьки живот схватило. «Вы, значит, со мной обвенчавшие, и плывете, значит, в наши родные Палестины-с». Ненила вдруг на палубу упала, руки заломила. «Что со мной стряслось? На войне я была удала и гораздо, а тут...» И вдруг она сделала страшно, грозно: «Где Данила девич?» «Данила накачался, как на свадьбе свинья, а не свалился ли в воду с пьяных глаз?» Ну, тут пароход к пристани заподходил, музыка, встреча, отчишка с министрами, народ... В пристанском буфете снаряжен банкет. Все в одну минуту напосудились без памяти. Явился Митька пытать о брате. Королек насильно налил Митьку вином, с отцом пошушукался, и под шумок стянули они пьяного в лодку.